Третий период – с 21 по 28 день. Цель массажа прежняя. Нагрузку во время массажа постепенно увеличивают. Пациент становится более активным, отпадает необходимость в массаже конечностей и живота, и теперь больше времени уделяют массажу спины и особенно мягких тканей вдоль позвоночника по паравертебральным линиям. Здесь начинают применять отглаживание большими пальцами, спиралевидное растирание двумя большими пальцами, отглаживание, сдвигание, отглаживание, перемежающееся надавливание, отглаживание, механическую вибрацию шаровидным вибратодом. Четвертый период с 28 по 35 день. В этом периоде пациента готовят к вставанию. На спине применяют все массажные приемы, кроме ручной прерывистой вибрации. Вставать на ноги пациент должен из положения лежа на животе, не сгибая спины и опираясь на выпрямленные руки. Сидеть разрешается спустя 3 месяца после травмы во избежание вторичного радикулита. При лечении пациентов с переломами шейных позвонков применяют массаж шеи, уделяя особое внимание трапециевидным и грудино-ключично-сосцевидным мышцам. Приспосабливаясь к вынужденному положению пациента, применяют плоскостное и щипцеобразное поглаживание, спиралевидное растирание 4 пальцами и щипцеобразное разминание. Приемы удобнее выполнять одной рукой задним ходом, свободной рукой фиксируя голову пациента. Массаж шеи улучшает мышечный тонус, усиливает крово- и лимфообращение, питание тканей, стимулирует регенеративные процессы, уменьшает и ликвидирует боли. При явлениях пареза и слабости мускулатуры верхней конечности по методике массажа при вялых параличах, смотри 6-5, избирательно массируют наиболее вялые мышцы, используя главным образом щипцеобразное разминание и механическую вибрацию эбонитовым полушаровидным вибратодом. После снятия гипсового полукорсета с ошейником на следующий день начинают массаж области шеи и надплечий. На передней поверхности шеи в исходном положении пациента сидя применяют общее поглаживание обеими руками от подбородка к углу нижней челюсти, затем по грудино-ключично-сосцевидной мышце до рукоятки грудины и над ключицами в стороны к плечевым суставам. В этом же направлении производят спиралевидное растирание 4 пальцами одновременно обеими руками и раздельное поглаживание поочередно то левой, то правой рукой. Стоя сзади пациента, массируют грудино-ключично-сосцевидные мышцы одновременно с обеих сторон, продвигая руки передним ходом сверху вниз по грудино-ключично-сосцевидным мышцам от верхушки сосцевидного отростка к грудине и ключице. Пальцы в это время обращены концевыми фалангами в сторону грудины. На грудино-ключично-сосцевидной мышце применяют плоскостное поглаживание подушечками 2, 3 и 4 пальцев. Далее следует спиралевидное растирание 3 пальцами, щипцеобразное поглаживание подушечками большого и указательного пальцев, щипцеобразное разминание теми же пальцами и плоскостное поглаживание. Затем переходят к массажу задней поверхности шеи и надплечи, применяя 1. Обхватывающее поглаживание, 2. Попеременное растирание, 3. Плоскостное поглаживание от основания затылочной кости к плечевым суставам задним ходом, 4. Пиление, 5. Плоскостное поглаживание задним ходом, 6. Спиралевидное растирание 4 пальцами задним ходом, 7. Поглаживание задним ходом, 8. Спиралевидное растирание большим пальцем мягких тканей по паравертебральным линиям между остистыми и поперечными отростками шейных позвонков. 9. Поглаживание. 10. Щипцеобразное разминание. 11. Обхватывающее поглаживание. Массаж передней и задней поверхности шеи и надплечий продолжается 15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур. При переломах поперечных и остистых отростков производят разгрузку позвоночника на кровати со щитом в течение 2-3 недель. Со 2-3 дня после травмы назначают массаж спины и мягких тканей вдоль позвоночника для улучшения функционального состояния мышц, снятия боли и рефлекторного напряжения мышц, ускорения процесса регенерации. Процедуры массажа производят ежедневно по 15-20 минут на всем протяжении стационарного лечения, а при необходимости продолжают амбулаторно. Лечение пациентов после переломов позвоночника, осложненных повреждением спинного мозга. В случае легкого сдавливания спинного мозга и его корешков, когда наблюдаются нестойкое нарушение чувствительности и снижение функциональной способности мышц, применяют избирательный массаж мышц и мышечных групп. Тяжелые повреждения спинного мозга ведут к развитию вялых или спастических парезов или параличей. В этом случае применяют соответствующую методику массажа.